Первым моим желанием было обаятельно улыбнуться. Иногда у меня это получается. И, невзирая на мороз и уличный шум, исполнить бархатную джентльменскую тираду. В том духе, что, мол, мадам, не извольте абсолютно беспокоиться ни грамма, приношу вам искренние и глубочайшие извинения, что поделать, аварии и прочие скучные траблы — суть атрибут нашей с вами нелегкой жизни, не так ли? Нижайше прошу позволить мне сей же момент оплатить весь причиненный ущерб. Однако мадам меня опередила. «Ты чего, козел? Вчера за руль сел? Или ослеп? Сходи в аптеку, купи очки! Смотри, что ты сотворил в натуре! Ты мне новую машину реально изуродовал!» Ее голос, хриплая контральта насквозь прокуренной шалавы, показался мне знакомым. Неоднократно я уже говорил, что не выношу хамство ни в каком виде. Иногда еще могу выслушать оскорбительную тираду от мужчины. Все-таки он есть существо дикое, грубое, волосатое, немытое. Но от женщины — увольте. Что может быть хуже, нежели красивая молодая женщина, которая хамит? Еще больше раздражает использование красивой молодой женщиной всевозможных тюремно-бандитских терминов. Что может знать красивая молодая женщина об истинном значении звукосочетания в натуре? Мы сблизились. И тут я обнаружил, что женщина не так уж и красива и не молода. Правильное прямоугольное лицо оказалось сплошь покрыто мелкими морщинами, а сквозь шоколадный загар предательски просвечивал натуральный цвет кожи, чудовищно нездоровый и желто-серый. Такое я видел в тюрьме у больных желтухой. Мадам, невзирая на пятитысячную шубу и сверкающие в ушах камни, банально переживала процесс гниения. Подобных дорогостоящих дев я хорошо знал. Много их уж нынче развелось в главном городе моей страны, и теперь сходу выбрал единственно верную линию поведения. Беззвучно, на выдохе, рассмеялся, далее угрожающе осклабился, далее мрачно ощерился, принял позу однозначного спокойствия и прорычал влажным басом. «В натуре! В какой натуре? В натуре собачий хер в ослиной шкуре! Слышь, кобыла! Давай-ка тормозни свои левые вопли! Культурно базар чисто под теме!» Так я дал понять нервной собеседнице, что перед нею не какой-то наивный пионер-хлопчик-новичок, а реально врубной мужчина, видавший и не такие виды. Без всякого сомнения, блестящие автомобили, престижная одежда оплачены содержателем, спонсором, мужем, пострадавшей леди. Содержатель, спонсор, муж очень богат и очень занят. Меньше всего на свете он хочет сейчас, на старте очередного тяжелого рабочего дня, получить звонок от своей пассии. «Вот, мол, милый, не хотела тебя расстраивать, но опять случилось дорожное происшествие. Это будет явно не первый такой звонок и не второй. И сама женщина не очень желает беспокоить своего толстосума по пустякам. И сейчас предпочтет решить проблему самостоятельно». Так и произошло. «Зря вы так, мужчина», — тоном ниже возразила мадам. Ловкая дрянь сразу перешла на «вы». «Это же вы виновны?» «Кто виновен, тех сажают». Я продолжал напористо гнуть свою линию, исполнял прожженного. «Давай! Делай, чего тебе надо! Вызывай инспектора!» Собеседница ладошкой в лайковой перчатке старательно подтянула вверх норковый рукав, изучила циферблат часиков, заскучала лицом и еще больше подурнела. Теперь она вызывала у меня отчетливую гендерную антипатию, то есть в постель бы я с ней не лег. «Боже мой!» — заныла она. «Мне сейчас только инспектора не хватало!» Слух резанул специфический, лениво-протяжный говор, ныне известный как «чисто московский акцент». Особый невыносимо похабный вариант произношения. Его легко можно добиться, пустив по ноздре небольшую дорожку кокаина, запив шампанским и догнавшись косячком первоклассной марихуаны. Слова тогда вылетают из тебя, как бы хватаясь друг за друга в легкой панике. Так бредет пьяная компания, взаимно удерживаясь под локти. Речь то тупо тормозится, то нервно ускоряется. Тебе, годами изучавшему правильный русский язык в главном университете страны, Такой бездарный, аритмичный жестяной говор кажется запредельной дикостью, надругательством над основополагающими правилами произношения. Но этой глянцевой бабе до балды были все правила. Она мельком оглядела мою машину и поморщилась, словно увидела повозку ассенизатора. Потом осмотрела свой экипаж. «Здесь ремонта на $1000. Здесь ремонта на 150 с мелочью». Рядом со мной возник Юра и вдруг издал тихий выкрик восторга. Отодвинул меня рукой, подошел к мадам вплотную, интимно прикоснулся к предплечью. «Света, ты что, меня не узнала?» Теперь и я ее вспомнил. Секунду спустя она вспомнила нас обоих. Запрокинула лицо в морозное серое небо и засмеялась так, что вся ее былая красота почти вернулась к ней. Потом посмотрела по сторонам и прониклась ситуацией. Из десятков разнообразных авто, объезжающих место аварии, на нас глазели и тыкали пальцами. Физиономии сплошь были злорадно искривлены. «Ха-ха, полюбуйтесь, богатенький дурак забодал богатенькую дуру. Теперь паситесь на морозе, разбирайтесь, по делам вам». Однажды, увидев в лицах соотечественников такое вот неприкрытое злорадство, поневоле перестаешь их уважать. «Давайте-ка откатимся к обочине», — предложила старая знакомая. «Нельзя», — буркнул я, — «переставлять машины до приезда ментов». «К черту ментов, сами разберемся». Без лишних слов я вернулся в руля и отъехал к краю проезжей части. Света каталась гораздо более нагло, как и положено обладательнице сверхновой 100-тысячной ракеты. Взревела двигателем так, что все прочие арабели беспрепятственно позволили ей перестроиться. При этом две или три телеги поскромнее даже пошли по снегу юзом. Затем старая знакомая переместилась в мой салон. Процесс загрузки полноразмерной норковой шубы, а также ее хозяйки в автомобильное кресло, я наблюдал с усмешкой. Моя жена сталкивалась с той же проблемой. Меховые полотнища надо было складывать на коленях аж в 4 приема. «Я что, так постарела?» «Изменилась», — дипломатично поправил я. «Занюхайся мое, и ты изменишься». «Вот это встреча!» — вставил Юра. Я пожал плечами. «Ничего удивительного. Москва — это большая деревня, 15 миллионов, а друзей и знакомых встречаешь регулярно. И в самых неожиданных местах». «Ты тоже постарел», — сказала Света, вглядываясь в меня, словно в чек из супермаркета. «Глупо было бы не постареть. Судя по твоей машине, ты не на нефти сидишь и не на газе». Не то чтобы я сильно любил свою машину, но меня задело. «Прости, мать, пока я сижу только на своей заднице, зато ровно сижу». «Короче, тебе не повезло».